Помню январь 2009 года, когда в районе Йонсан сгорела смотровая площадка. В результате этого происшествия погибли один полицейский и 5 граждан, которые потеряли свое жилье и протестовали против экономической политики правительства. Глядя на это зрелище, я неожиданно для самой себя пробормотала. Ведь это же Кванчжу. Вот и получается, что Кванчжу стало нарицательным именем для таких понятий, как быть изолированным, быть попираемым власть имущими, подвергнуться оскорблениям, быть непозволительно униженным. Облучение радиоактивными веществами еще не закончилось. Город Кванчжу бесконечное множество раз перерождался и снова погибал. Загнивал, взрывался и, поднявшись весь окровавленный, строился заново. А еще есть лицо той девушки. Лицо девушки, которую в 11 лет я увидела на последней странице альбома фотографий. То, что было разрезано штыком наискосок от щеки до шеи, и она умирала с одним открытым глазом. Когда в зале ожиданий на автобусном терминале перед железнодорожным вокзалом лежали устрашающие трупы, когда военные хватали просто идущих по дороге горожан, избивали их, кололи штыками, раздевали до нижнего белья, бросали в грузовик и увозили в неизвестном направлении, когда они ходили по домам и, найдя молодых людей, забирали с собой, когда были оцеплены дороги вокруг города и отключена телефонная связь, когда в толпу безоружных протестующих летели пули и снаряды, когда меньше чем за 20 минут около 100 трупов были брошены в грузовики, когда стремительно, как огонь, разнесся слух о том, что перебьют все население города, когда обычные мужчины на тренировочной базе резервных войск, захватив винтовки старого образца, организовали посты по 3-4 или 5-6 человек и стали охранять начальные школы, мосты над речками и ручьями, когда вместо чиновников, улизнувших как вода во время отлива, граждане начали самостоятельно управлять провинцией из административного здания, в это время я жила в Сеуле, в районе Суюри, и на автобусе ездила в школу. Вернувшись домой после занятий, я поднимала вечернюю газету «Т», опущенную в почтовую щель на воротах, шла по узкому длинному двору и читала заголовки статей. «Ситуация в Кванчжу в отсутствие правительства. День 5». На фотографии темное здание. Грузовик, полностью загруженный мужчинами с белыми повязками на лбу. Атмосфера в семье стала тревожной и скорбной. Нет связи, и сегодня не дозвониться. Мама настойчиво набирала номер телефона родительского дома, который находился на той же улице, что и рынок Тэйин. Как не произошло никаких неприятностей с тетей Хиён, так и у меня все шло нормально. Никто из наших близких родственников не пострадал. Никого не убили, никого не забрали в полицию. Однако осенью того года мои мысли все время возвращались к дому в Кванчжу. Может, в той комнате, где я делала уроки, лежа на полу и ощущая животом прохладу, сейчас живет тот мальчик? Но, как оказалось, он не дожил до этого жаркого и душного лета, пережитого мной. Я прохожу по подземному переходу перед административным зданием управления провинции, где идет ремонт. Иду по шумной, освещенной неоновыми вывесками, вечерней улице, где звучит музыка, раздаются громкие голоса. Подхожу к Хаквон, частным курсам, на которых будущих выпускников готовят к вступительным экзаменам в университеты. На первом этаже висит доска объявлений. Перед ней разложены яркие рекламные проспекты этого заведения, расписание занятий, информация о популярных лекциях и семинарах. Первый раз я побывала здесь неделю назад. Вчера старший брат Тонха сказал по телефону: «Я не могу уделить вам больше 30 минут. Приходите ко мне в аудиторию в 5:30. Поймите меня, некоторые ученики быстро ужинают и возвращаются назад раньше времени. И в этом случае нам вряд ли удастся поговорить даже полчаса. Прослонявшись некоторое время рядом с участком, где раньше стоял наш дом, я вошла в магазин сантехники. Хозяйка за 50 в сиреневом стеганном джемпере сложила газету и подняла голову. «Чего изволите, дорогая?» Я уехала из этого города девочкой, и на местном диалекте говорили только родственники. Поэтому, приехав сюда, я сразу почувствовала какое-то странное неудобство и грусть, когда незнакомые люди обращались ко мне как близкие. Здесь раньше находился Ханок. Когда построили это здание? Насколько я чувствовала неудобство и грусть, настолько и женщина, кажется, ощутила дистанцию между своим диалектом и моим сеульским произношением. Чисто по-столичному она ответила: «Вы ищете кого-то, кто жил здесь раньше?» Не зная, что сказать, я ответила утвердительно. «Тот дом опустел в позапрошлом году. Там жила только одна бабушка, и она умерла. Дом был очень старый, такое жилье никому не сдать. Поэтому сын снес его и построил вот эти временные помещения. Мы сняли их под магазин, но место здесь совсем непроходное. Через 2 года срок договора закончится, и мы уйдем отсюда». Я спросила, встречалась ли она с сыном умершей бабушки, и женщина ответила: «Да, я видела его, когда заключали договор. Говорят, он преподает на известных платных курсах, но, должно быть, зарабатывает совсем немного, если сдает в аренду временную торговую площадь». Выйдя из магазина, я долго шла по главной дороге и затем поймала такси. Приехала на курсы, о которых сказала женщина, и в рекламном проспекте среди фотографий нашла брата Тонха. Это было несложно. С фамилией Кан значились только 2 преподавателя, и один из них выглядел моложе 30. С фотографии на меня смотрел человек средних лет в очках с толстыми стеклами, с проседью в волосах, в белой рубашке и темно-синем галстуке. «Извините, пожалуйста, я думал пораньше закончить урок, но вышло наоборот. Садитесь, пожалуйста. Могу я предложить вам прохладительный напиток? Я знал, что в нашем доме раньше жил учитель Тонха. Я даже не догадывался, что вы знаете о нашей семье. Если честно, то я сильно переживал. Рассказывать мне особо нечего. Вот сначала и решил, что нам незачем встречаться. Но потом подумал о матери, о том, как бы она повела себя, будь еще жива. Конечно, она бы встретилась с вами, не сомневаясь ни секунды, и без конца рассказывала бы о Тонха, ничего не упуская. 30 лет она жила, думая только о нем. Однако я так не могу». «Разрешение?» «Да, конечно, разрешаю. Но взамен вы должны хорошо написать, как следует. Напишите так, чтобы больше никто не мог оскорбить моего брата». Всю ночь ворочаюсь в маленькой комнатке рядом с прихожей, лежа в постели, приготовленной младшим братом. Когда ненадолго засыпаю, возвращаюсь на ночную улицу перед теми частными курсами. Мимо меня пробегают уверенные в себе старшеклассники, в том возрасте которого 15-летний Тонха не смог достичь. «Вы должны написать так, чтобы больше никто не мог оскорбить моего брата». Я шагаю, положив правую руку на левую грудь, словно давлю на сердце. Посреди темной улицы смутно высвечиваются лица. Лица убитых людей. Лицо убийцы с пустыми глазами, вонзившего в мою грудь штык. Когда мы играючи мерились силой пальцев ног, я всегда выигрывал. Он с трудом выносил щекотку. Стоило только коснуться его пальцев большим пальцем, как он начинал корчиться. То ли ему было больно, когда я цеплял его пальцы своими, то ли щекотно, не знаю. Но он хохотал, гримасничая, искали зубы. А его уши и лоб становились красными. среди военных встречались как особо жестокие, так и совсем тихие, нерешительные люди. Один из солдат, служивший в десантных войсках, на своей спине донес до больницы истекающего кровью человека, оставил его перед входом и тут же убежал. Некоторые солдаты при общей команде стрелять целились выше головы жертвы, чтобы не убить. В ряду солдат, которых выстроили и приказали хором петь военную песню перед трупами, лежащими у здания правления провинции, нашлись смельчаки, до конца простоявшие молча. Камеры иностранных журналистов запечатлели этих солдат с плотно сжатыми губами. Что-то похожее было и в поведении людей из гражданского ополчения, решивших в последнюю ночь остаться в административном здании. Большинство из них только получили оружие, но стрелять не смогли. Оставшиеся в живых свидетели на вопрос, почему они не ушли, хотя знали, что потерпят поражение, все отвечали одинаково: «Не знаю, просто мне казалось, что так надо». Я была не права, когда думала, что эти люди — жертвы. Они остались там, потому что не хотели стать жертвами. Если вспомнить об этих 10 днях в Кванчжу, то в памяти возникают мгновения, когда люди, столкнувшиеся с жестоким насилием, близким к смерти, изо всех сил открывали глаза. Мгновение, когда они, выплевывая наполнившую рот кровь и осколки выбитых зубов, с трудом вскидывали тяжелые веки и смотрели прямо на своих палачей. Мгновение, когда они вспоминали о собственном лице, голосе и достоинстве, которое, казалось, было в прошлой жизни. Эти мгновения уничтожат, и придут беспощадные убийства. Придут пытки, придут репрессии. Они свалят всех в одну кучу, раздавят, сметут с лица земли. Однако сейчас, если жить с открытыми глазами, если смотреть внимательно, то, в конце концов, мы... «Теперь я хочу, чтобы ты повел меня за собой. Хочу, чтобы ты повел меня туда, где светло, где светит солнце, где цветут цветы». Мальчик с длинной шеей в летней одежде идет по заснеженной тропинке между могилами. Я следую за ним. В отличие от центра города, здесь снег еще не растаял. Края школьных брюк мальчика цвета неба касаются замерзших сугробиков снега, делаются мокрыми и увлажняют лодыжки. Мальчику становится холодно, и вдруг он оглядывается. Он смотрит на меня и улыбается глазами. Нет, я никого не встретила у могилы. Просто на рассвете я вышла из квартиры, оставив на столе записку спящему брату. Просто села в автобус с рюкзаком, потяжелевшим от документов, собранных в этом городе, и приехала сюда, на кладбище. Цветов не смогла купить. Не смогла приготовить ни водки, ни фруктов, чтобы помянуть его. Я просто взяла с собой лишь подставку для подогрева заварочного чайника с маленькой свечкой посередине, найденную в ящике на кухне, и зажигалку. Брат Тонха сказал при встрече, что после переноса могил со старого кладбища в районе Манвальдон на государственное кладбище мать стала вести себя странно. Узнав день для перезахоронения, мы вместе с другими семьями приняли участие в этом процессе. Открыли гробы, а внутри ужасающий вид. Скелеты, завернутые в полиэтиленовую пленку, а сверху государственные флаги, испачканные кровью. Останки Тонха, однако, выглядели более прилично, потому что до похорон мы смогли привести его в порядок, переодеть. Мы не хотели, чтобы его касались чужие руки, поэтому купили хлопчатобумажную ткань и сами протерли каждую его косточку, одну за другой. Боясь, что для матери держать в руках череп сына будет слишком большим испытанием, я быстро взял его и тщательно протер каждый зуб. И все-таки матушке такая нагрузка оказалась не по силам, не смогла выдержать. Тогда я должен был настоять на том, чтобы она осталась дома. Среди могил, укрытых снегом, я, наконец, нашла и его последнее пристанище. На старом кладбище в районе Монвальдон, куда я ездила несколько лет назад, на его надгробном камне значились только имя и даты рождения и смерти. Сейчас на новой могильной плите была прикреплена увеличенная черно-белая фотография, взятая из его личного дела школьника. Рядом, справа и слева, находились могилы учеников старшей школы. Я рассматривала юные лица, запечатленные, судя по черной зимней форме, для альбома по случаю окончания средней школы. Сноска. Черная зимняя форма. В Республике Корея учебный год заканчивается в декабре и начинается 1 марта. Вчера брат Тонха сказал: «Братишке повезло, он умер сразу, как получил пулю. И это большая удача. Вы так не думаете?» Со странным блеском в глазах он все хотел, чтобы я согласилась с ним. И рассказал об одном ученике старшей школы, расстрелянном вместе с Тонха и похороненном рядом с ним, который погиб не сразу, и его, очевидно, добили контрольным выстрелом. Во время перезахоронения посреди его лба обнаружили дырку, а задней части черепа не оказалось. Седой от горя отец этого юноши молча рыдал, зажав рот рукой. Я открыла рюкзак, достала свечи и одну за другой положила перед могилами мальчиков. Присела, опустившись на одно колено, и зажгла их. Я не читала молитв, не молилась, закрыв глаза. Медленно горели свечи. Оранжевый язычок пламени, беззвучно колыхаясь, лениво прокрадывался в самый центр свечи. Вдруг, одной ногой почувствовав холод, я осознала, что все еще упираюсь коленом в сугроб, наметенный перед могилами. Снег впитался в носки и незаметно охладил кожу. Я спокойно смотрела на светящуюся кайму вокруг фитиля, на этот трепет полупрозрачных крыльев. Конец книги.